Тар Алексин. Мертвый протокол. Книга вторая. Мир, где каждый шаг дается болью, и никто не гарантирует, что будет следующий. Тишина здесь плотнее снега, одиночество острее холода. Можно ли пройти сквозь ночь, если не знаешь, что будет по ту сторону, и способен ли не потерять себя? Мертвый протокол – книга о том, что остается у каждого на границе тишины. Глава нулевая. Пролог. Край. В этих краях снег сходит медленно. Дороги засыпаны, просеки заметает за несколько часов. По ночам держится мороз, а днем промозгло и сыро, так что все равно не отогреться. Мы стояли на охране резерва, старые армейские склады в лесу между проселками и заброшенными станциями, километрах в 10 от ближайшей деревни на границе Пермского края и Свердловской области. Когда связь пропала, никто не удивился. Тут это обычное дело. Но в этот раз ничего не возвращалось ни к вечеру, ни на утро. Магазины не открылись, автобусы не вышли на маршрут. Даже почтовую машину никто не видел уже несколько дней. Невозможно было понять, сколько дней прошло. Все смешалось. Дежурство, каши, короткие команды, холод. Иногда казалось, что и утро, и вечер одно и то же. Снег падал, не переставая, но никто уже не чистил дорожки. Форма не просыхала. В глазах дежурных стояла не усталость, а пустота. Потом появились слухи о нападениях, исчезновениях, странных людях в лесу и по дорогам. Мы сами встречали только последствия. Разбитая машина на обочине, пустой дом с выбитыми окнами, следы крови на снегу. Командование ничего не объясняло. Приходили короткие приказы. Усилить охрану, готовиться к приему эвакуированных, никого не впускать без проверки. На базе поставили дополнительные палатки, разожгли печки, ночами дежурили по сменам, днем ждали указаний. Паники не было, армия работает по уставу. Каждый делал свое дело. Офицеры молча курили у ворот, дежурные оборудовали места для прибывающих, подтаскивали матрацы, проверяли печки, проводили воду к рукомойникам. Жаловались редко, устав не велит. Еще неделю назад между сменами можно было услышать смех у печки, редкие байки про службу и жалобы на кашу. Теперь все стихло, разговоры ушли, осталась только рутина. Иногда казалось, что эти ночи ничем не отличаются от десятков других на учениях. Те же армейские байки, тот же костер, только теперь никто не смеется, а в воздухе висит пустота. Людей начали свозить со всех окрестных деревень, из лесных изб, даже из отдаленных деревень. Кто-то приходил пешком, кто-то добирался на старых санках, кто-то тащил детей на плечах. Многим уже довелось столкнуться с больными, но никто ничего не рассказывал, их просто размещали в ангарах, кормили горячим, отогревали у печки. Что происходит, никто толком не знал. Только слухи и обрывки сообщений по рации из штаба. Мы стояли на постах, меняли смены, не задавали лишних вопросов. Зима, или то, что от нее осталось, держалась крепко, и армия тоже. В последние дни среди наших появились странности. Раньше срочники только и делали, что нудели о доме, кто про Казань, кто про Тюмень, кто про Нижний. После первых тревожных ночей кто-то пытался смотаться, рвался за забор, писал рапорты, но потом будто что-то переломилось. Один за другим становились тихими, замкнутыми. Ни разговоров, ни улыбок, только выполняют приказы. И все, без вопросов. Было что-то неправильное в их молчании, словно не страх заставлял замолкать, а что-то внутри упорядочивалось, гасло. Некоторые люди, с которыми я раньше делил смену, теперь будто и не узнавали. Не потому что забыли, а как будто не надо было больше ничего помнить. Просто шаг, команда, тишина. В столовой шептались. Наши того, как в отключке, пустые глаза, будто робот. Офицеры только отмахивались. Психика не выдерживает, у некоторых и раньше случалось. Кто-то предположил, что командование вкололо какое-то успокоительное для профилактики возникновения паники. Никто не знал, что на самом деле. Сами такие же были с первого дня. Я видел, как несколько раз кто-то из молодых начинал метаться к воротам, а потом вдруг замирал, поворачивался и шел в строй, даже не оборачиваясь. На вопросы не отвечал, мог стоять на посту по 6 часов, не шевелясь. Тогда я еще думал, мало ли нервы, на морозе у всех крыша едет. Автобус остановился у ворот ближе к полуночи. Не первый и не последний раз за эти дни. В эту ходку удалось собрать 43 человека. Матери с детьми, старики, несколько мужиков, которые, судя по всему, шли сюда пешком от самой трассы. Вышли тихо, по одному. Никто не спешил, никто не толкался. Солдаты по привычке выстроились у входа в ангар. Старший офицер прошелся со списком, коротко махнул рукой. «Все внутрь!» И люди двинулись, натягивая воротники, утирая носы. Дети спрашивали вполголоса: «А покушать дадут?» Женщины только кивали. Внутри бетонный пол, вдоль стен нары и самодельные лежаки. В углу печка, вокруг нее теснота. Сюда первым делом жмутся те, кто промерз за дорогу. Солдаты быстро отмечали фамилии, бегло спрашивали, нет ли раненых, не нужна ли помощь. Кто-то молчал, кто-то только отмахивался, стараясь занять угол у стены или поближе к теплу. Те, кто был здесь уже несколько ночей, наблюдали за новенькими с молчаливой настороженностью. Не из вражды, а от усталости и страха. Среди старожилов редко кто заговаривал первым, но если видел, что дети совсем замерзли, мог поделиться кружкой чая или дать старый плед. Иногда кто-то в полголоса рассказывал, что видел по дороге. Брошенный трактор, темный дом, где ночью кто-то ломился в двери, незнакомые тени между деревьев. Двое новеньких устроились прямо у выхода. Один из мужиков быстро укрылся курткой, другой аккуратно уложил сына, приглушенно шепча ему что-то на ухо. Оба были какие-то слишком тихие, будто не до конца верили, что все это происходит на самом деле. Через несколько минут оба уже спали, свернувшись калачиком у стены. Я стоял у двери, сверяя списки, слушал отрывки разговоров. В такие вечера все старались не поднимать глаза, не задерживать взгляд на чужом лице. Офицеры распределяли наряды, дежурные ходили по периметру, проверяли, все ли спокойно. Когда все улеглись, и в ангаре воцарилась относительная тишина, я вышел к воротам. Димка только кивнул, не спрашивая ничего. С ним слова были лишними. Мы прошли вместе не одну смену. Делили сухпай и молчание у печки. Знали, когда просто постоять рядом, лучше, чем спрашивать о семье. Никогда не суетился, но если что-то шло не так, всегда был первым, кто становился плечом к плечу. Он стоял с автоматом, чуть приплясывая на месте, не от страха, а от холода. Вечно жевал жвачку, даже когда нельзя, и морщился на свет от прожектора. Таких, как он, держится порядок. Вроде ничего особенного, но когда рядом был Димка, все почему-то успокаивались. В кармане старый телефон, почти разряжен. Иногда доставал его машинально. Вдруг сеть вернется, вдруг моргнет хоть одна палка. Последнее сообщение от мамы пришло 3 дня назад. Папа опять кашляет. «Не пропадай, напиши, если сможешь. У нас все хорошо». Ответить уже не удалось. Потом только пустой экран и короткие сны между дежурствами. Иногда вспоминал, как мама ругалась за то, что забывал звонить. Сейчас бы отдал все, чтобы услышать ее голос хотя бы секунду. Такие ночи. Особенно хотелось верить, что завтра все вернется. Заработает связь, придут обычные новости, все как прежде. Но телефон молчал. Привычка все равно осталась. Класть его в нагрудный карман, держать под рукой, ждать хоть какого-то сигнала. Постоял немного на морозе, прислушиваясь к ветру за воротами. Потом вернулся к ангарам. Смена еще не закончилась. За родителей тревожно было до одури. Мысленно прокручивал дорогу в Казань. Знал, что смог бы уйти. Но если уйду, что дальше? Всю жизнь буду помнить, что бросил своих, что мог спасти кого-то еще. Да и не так просто это. Армейский устав крепче любых желаний. Да и кто знает, если все на своих местах, может и до родителей кто-то дотянется, поможет, как и мы тут помогаем чужим. Ночь в ангаре была глухая, только треск печки и тяжелое дыхание. Все шло как всегда, пока из дальнего угла не донесся сдавленный крик. Сначала никто не понял, что происходит. Женщина вскочила, попыталась напасть на людей, находящихся рядом. Ребенок вдруг начал биться в судорогах. Почти сразу в проходе стало тесно. Люди в панике начали вставать, тянуть друг друга к выходу. Кого-то звали по имени, кто-то хватался за руки. В проходе уже кричали. Несколько мужчин пытались взбесившихся людей на месте. «Не трогай его! Назад! Не толкайся! Здесь ребенок!» Один из новых бросился к выходу, сбил кого-то с ног, лицо искажено, глаза пустые. За ним двинулись еще двое. Все смешалось. Крики, беготня, гул голосов. Солдаты поначалу действовали по инструкции. Кто-то пытался оттащить зараженного, другой закрыл проход, чтобы не было давки. «Периметр держать! Там гражданские, не стреляйте! Черт, уводите их, мы не можем прицелиться!» На мгновение показалось, что все можно остановить. Несколько человек бросились удерживать одного из нападавших. Кто-то закричал: «Держите его! Помогите!» Кто-то из гражданских рванул за ребенком, кто-то пытался держать двери. В этот момент что-то щелкнуло внутри, будто не мысль, а команда. «Режим угрозы активирован. Боевой режим активирован. Контроль полный». Все вокруг стало тусклым, палец сам лег на спуск. Рядом командир сорвался на крик. «Огонь!» Сначала пошли одиночные хлопки, некоторые солдаты целились в потолок, кто-то пытался остановить зараженного выстрелом по ногам. Солдаты сбивались с темпа, стреляли коротко, будто проверяли, можно ли остановить это. Я заметил среди гражданских парня в темной куртке, он не метался, не кричал, только коротко прицеливался и бил в упор, сразу по двум зараженным. Его движения были точные, спокойные, почти беззвучные, как у машины, а не человека. Даже наши так не действовали. Только позже понял, это был не солдат. В толпе мелькнули лица, несколько женщин держали детей на руках, кто-то тянулся в мою сторону, кричал, но слов не было слышно. Я знал, сейчас пуля попадет и в тех, кто не виноват, но остановиться было нельзя, приказ стал сильнее любой мысли. Все перемешалось, хлопки выстрелов, вспышки света, люди мешались под ногами, пытались закрыть собой детей. Стреляю, тело работает само, не думая, все будто во сне. Автомат, очередь, ругань и плач. Чужой голос внутри. Тактическое подавление разрешено. Приоритет – устранение заражения. Кто-то схватил меня за рукав, грязные руки, потом резкая боль, зубы впились в запястье. Я рванулся, вырвался, только кровь потекла по руке. Не помню лица, только белки глаз, выдох и дикая звериная хватка. Кожа вспыхнула, как от ожога. Под тканью стало липко, как будто в поры загнали ледяную грязь. Я выдохнул резко, но даже голос прозвучал как чужой. В голове мигнуло «бинтовать», «жечь», «доложить», и все тут же потонуло в сером гуле. Только боль и хруст ткани под курткой, внутри что-то затихло. Все кончилось внезапно. Крики стихли, воздух был густой от пороха и чужого страха. Я опустил автомат, смотрел на ладонь, кровь сочилась между пальцами, сердце билось слишком быстро. В руке появилось легкое покалывание, будто кожу стянуло морозом сильнее обычного. В груди что-то ёкнуло. Странное, тревожное, но не то чтобы больно. Решил, что просто устал, слишком много всего за ночь. В ангаре было тихо. Кто-то стонал на полу, кого-то звали по имени. Я видел, как тот парень, который помог, стоял у стены, не двигаясь, весь в чужой крови, но с живыми глазами. На его лице не было ни страха, ни злобы. Только усталость и тоже пустое отчаяние, что теперь жгло внутри меня. Я стоял, прижимая рука в кране, ощущая только слабую ломоту внутри, будто что-то во мне выключили навсегда. Все кончилось быстро. Люди лежали на полу, кто-то молился, кто-то стонал. Я стоял, прижимая рука в кране. Попытался включить телефон, экран погас. Мама так и не узнает, что было дальше. Дороги обратно нет. Долгое время в ангаре стояла такая тишина, что, казалось, даже печка погасла. Запах пороха, крови, мерзлый дух зимнего утра вползали под кожу. Я все еще держал автомат, не замечая веса, пальцы онемели, словно чужие. Сердце билось, как после бега, но внутри только пустота. Печка дотлела, кружки валялись на полу, разорванные одеяла тянулись до двери. Все вокруг замедлилось, раненых перетаскивали ближе к стенам, дежурный собирал разбросанное оружие, солдаты молча выносили тела. Несколько женщин плакали, уткнувшись лицом в ладони, мужчина у стены не сводил взгляд с одной точки. Остальные лежали на полу или сидели, будто приросли к месту, не решаясь пошевелиться. Я машинально попытался смахнуть кровь с руки, но только размазал по запястью. Сквозь мутное сознание пробивались обрывки мыслей, голос командира, звон упавшей гильзы, крик мальчишки. «Это не мой папа!» Никто ничего не объяснял. Не было приказов, только общий гул и этот осадок внутри, будто вся твоя жизнь осталась по ту сторону ночи. Когда все стихло, парень в темной куртке медленно поднялся, посмотрел на ангар и подошел к выходу. В темноте он прошел мимо, не глядя. Не остановился, не сказал ничего. Я вроде бы хотел окликнуть, не знаю зачем, спросить, извиниться, поблагодарить, но язык не шевельнулся. Мы просто разминулись, как будто и не было этого всего. Никто не остановил, никто не спросил зачем. За ним никто не последовал. В голове только одна мысль. Назад уже не вернуться. Все случилось на самом деле. Дальше была только тишина. Глава 1. Карантин. В ангаре не было ни утра, ни настоящей тишины. Все, что осталось от ночи, висело в воздухе. Пол был усеян бинтами и лоскутами формы. В лужах застывшей крови валялись обломки мебели. Пахло порохом, железом и чем-то едким. Смесь ужаса и бессонницы впиталась в стены. Дежурные обходили людей, собирали оружие, снимали пустые магазины, выуживали гильзы из-под нар. Тела погибших накрыли куртками и аккуратно вынесли за ворота. Никто не провожал, не прощался. Гражданские вжимались в стены, Женщины плакали открыто, не стесняясь слез. У кого-то истерика переходила в глухой вой. Дети всхлипывали и жались к взрослым, периодически срываясь на крик. Звали по именам родителей или братьев, которых уже не было рядом. Иногда кто-то из детей замолкал, потом вдруг спрашивал вслух, будто просто проверяя, услышит ли ответ. «А мама скоро придет?» Никто не отвечал. Один из солдат, услышав такое, просто вышел наружу. Другой крепче сжал ремень на автомате, будто хотел затянуть что-то внутри себя. Взрослые мужчины сидели, опустив головы, кто-то срывался на тихий мат или замирал, когда слышал знакомую фамилию среди погибших. В ангаре висело напряжение. Люди из-под тишка оглядывали солдат с опаской и обидой. Еще вчера в военных искали защиту, а сегодня видели в них угрозу. Украдкой отворачивались, прижимали детей к себе, шепотом запрещая им смотреть на солдат. Многие пытались пересесть подальше от поста или просто отворачивались, когда мимо проходил дежурный. В каждом взгляде немой вопрос. Почему так? Никто не говорил вслух, но если бы была возможность уйти, большинство предпочло бы даже ночь в лесу, чем еще одну такую смену в ангаре. С утра считали потери. Погибших больше 30, раненых и укушенных с десяток. Среди них трое военных, шестеро гражданских, двое подростков, женщина с ребенком. Не всех нашли сразу. После паники часть людей просто исчезла. Когда закончилась перекличка, списки сверили, а дежурные еще собирали гильзы и бинты с пола. Командир подошел ближе к центру ангара. Он задержал взгляд на толпе и, не повышая голос, бросил. «Все, кто был укушен или получил подозрительную рану этой ночью, шаг вперед!» Сначала никто не сдвинулся с места. Несколько человек нервно переглянулись, кто-то отвел взгляд, будто прятался за спинами других. На некоторое время в ангаре повисло глухое напряжение. Солдаты быстро поняли, что ждать толку нет, и начали осматривать людей сами. Проходили вдоль рядов, требовали закатывать рукава, снимать куртки, показывать руки, шею, иногда даже грудь и спину. У кого находили кровь, рваную ткань или дрожащие пальцы, сразу отводили в сторону. «Это просто царапина, вчера еще была!» «Пуля зацепила, не зубы!» «Я не знаю, как порезался!» Сержант слушал коротко, без сочувствия, не верил ни одному слову. «Любой подозрительный след в сторону, не верю никому, даже себе!» Было видно, сержанту самому тошно от происходящего, но приказ всегда важнее любой жалости. В этот момент началась паника. Кто-то из женщин бросался защищать детей, другая пыталась спрятать руку под платок, но солдат безжалостно выдернул бинт, и обеих тут же увели в карантин. Один из подростков рыдал, цепляясь за мать, но его оторвали и тоже отправили к зараженным. Другого парня остановили, когда заметили, как он вытирал кровь о штанину, будто надеясь скрыть след. По команде сержанта дежурные быстро сварили у дальней стены что-то вроде клетки наспех из труб, остатков металлических сеток и уголков. Внутрь, под дулами автоматов, загоняли всех, кто попал под подозрение, не разбирая, укушенный или просто не повезло оказаться рядом. В руках у часовых автоматы, в глазах только усталость и равнодушие. «Не дергаться, ближе не подходить, нарушишь карантин строже», — коротко бросил сержант. Внутри клетки быстро стало тесно. Люди кричали, рыдали, некоторые просто садились на пол, уткнувшись лбом в колени. Родственников уже не подпускали, даже если кто-то умолял разрешить увидеться с близкими или разрешить передать ему теплый платок. Я держался ближе к стене, пряча руку в кармане, надеясь остаться незамеченным. Под бинтом начало жечь сильнее, как будто кожа под ним перестала быть моей. Иногда казалось, будто что-то внутри двигается, не боль, а тревожное ощущение ползущего под кожей жара. Я сжал пальцы, но ощущение не ушло. Димка оказался рядом. Привычно стоял плечом к плечу, как всегда на сменах. Он молчал, только иногда бросал короткий взгляд, будто проверяя, цел ли я. Когда дежурный позвал добровольцев разносить воду, Димка вышел первым и сразу потянул меня за собой. «Саша тоже пойдет!» Сержант посмотрел, кивнул, не заметив ничего подозрительного. Димка вел меня вдоль стены, заслоняя чужих взглядов, и тихо сказал. «Вместе как-то спокойнее». Мы взяли бак, начали разносить воду уцелевшим, стараясь не выделяться и не встречаться глазами ни с военными, ни с гражданскими. За спиной все еще слышались крики и стоны, туда за решетку уже никого не пускали. Я понимал, стоит только кому-то из солдат заметить мою рану, окажусь там же, среди обреченных. Впервые пришло отчетливое ощущение, выбираться отсюда будет каждый сам по себе. Время в ангаре словно застыло. Все вокруг было тусклым и выцветшим, и лица, и потолок, и снег за окном. Даже военные теперь почти не разговаривали, короткие команды, переклички, да редкая ругань у входа. Карантинная клетка стала отдельным миром. Там за решеткой сидели изолированные, укушенные и подозрительные. Некоторые еще держались, просто смотрели в пол или медленно перебирали пальцами край одеяла. Другие сдавались быстрее. У кого-то начинался озноб, губы синели, глаза стекленели, кто-то метался во сне, кто-то бормотал бессвязные фразы. Я наблюдал за ними, стараясь не попадаться на глаза дежурным. Со стороны все казалось одинаково страшным. Одна женщина с ребенком к обеду начала бредить, малышка хрипела во сне и стонала, пока мать просила воды и не отпускала ее ни на секунду. Молодой парень, которого привели с рваной рукой, сперва спорил, кидаясь на решетку, требовал выпустить, а к вечеру просто сел у стены и затих. Другой зараженный за час сдался полностью, теперь только дрожал, обняв колени. Среди гражданских стояла тяжелая тишина. Кто-то обнимал ребенка, один из них стискивал в руках крестик и тихо что-то шептал себе под нос, будто молитву. Рядом с решеткой долго стоял пожилой мужчина, просто смотрел, пока его не увели в сторону. В углу женщина качала девочку, гладила по волосам и не отрывала взгляда от клетки. Иногда слышалось: «Не смотри, родная, все пройдет». Девочка ни о чем не спрашивала, просто прижималась к матери крепче. Кто-то судорожно рылся в вещах, будто искал что-то нужное, и вдруг начинал плакать, прикрывая рот ладонью. Солдаты, что еще утром кричали и махали руками, теперь смотрели на карантин издалека, обходили клетку стороной, не приближаясь. Оружие всегда наготове, взгляды пустые, уставшие. Все чаще ловил себя на мысли, что невольно слежу за каждым движением за решеткой. Казалось, между мной и ими всего несколько шагов, но это пропасть. Рука под бинтом соднила, ломила пальцы. Я убеждал себя, что все в порядке, но тревога только нарастала. Иногда казалось, что кто-то из карантина смотрит прямо на меня, ловит мой взгляд, и тогда становилось совсем не по себе. Иногда мне казалось, будто за решеткой машут мне рукой или зовут по имени. Я моргнул, там только затихшие, потерянные лица. Все, что оставалось, ждать. И наблюдать, как болезнь и страх ломают людей быстрее, чем любой приказ или очередь автомата. Порядок держался на уставе и усталости. Офицеры ходили по ангару, курили у двери, переговаривались в полголоса. Никто не выглядел так, будто знает, что делать дальше. В одной из общих тетрадей аккуратно выводили пометки, кто еще жив, кто пропал ночью, кто оказался за решеткой. Сержант перекладывал сухари из одной коробки в другую, потом долго смотрел на пачку, будто забыл, что хотел сделать. «Кто на ногах? Помочь с водой и едой!» – крикнул он, и голос прозвучал куда тише, чем обычно. Два подростка поднялись, взяли фляги. Солдат, что еще вчера прикрикивал на гражданских, теперь молча раздавал хлеб, почти не поднимая глаз. Другой собирал кружки. Все это походило скорее на автоматизм, чем на заботу. У одного из солдат, раздававших хлеб, руки тряслись сильнее обычного. Он вытирал пот со лба, теребил рукав, часто оглядывался на дверь. Сержант это заметил быстро. «Ты чего, бледный?» Солдат отвел глаза, спрятал руку за спину. «Да ничего, просто ночь тяжелая». «Руку покажи», – жестко приказал сержант. Парень помедлил, но все же закатал рукав. На запястье виднелась свежая царапина, кровь уже запеклась. Сержант даже не стал слушать оправданий. «Все, сдаешь оружие, в карантин!» Он махнул дежурному. «Забери его!» Солдат коротко вздохнул, опустил голову и пошел к выходу без лишних слов. Рядом женщина, получая свою кружку, подняла глаза. «А вы хоть раз видели, чтобы после укуса кто-то вернулся?» Сержант на секунду замялся, потом пожал плечами. «Лично я ни одного не видел». Помолчал и добавил тише. «Может, где и вытаскивали. У нас всех сразу в изолятор. Назад никто не возвращался». Мужчина из очереди тихо пробормотал. «А если только за одежду схватил?» Сержант смотрел прямо. «Приказ один. Любой контакт и в изолятор. Не нравится? Вон дверь». После этого все молча брали хлеб и отходили, не глядя ни на сержанта, ни на солдат. Офицеры чаще смотрели на вход, будто ждали, что сейчас появится кто-то с новым приказом и все вернется к старым правилам. Но никто не приходил. Между сменами слышались только обрывки разговоров о доме. Кто-то в полголоса рассказывал старые армейские анекдоты, которые больше не смешили никого. Кто мог, тянулся к делу. Дежурные таскали воду, кто-то чинил буржуйку, кто-то латал нары или таскал ящики с консервами. Каждый старался не попадаться на глаза начальству. Слишком много было лишних вопросов, на которые никто не хотел отвечать. Солдаты и офицеры расходились по углам. Одни уходили на улицу курить, Другие засыпали прямо у печки, кто-то сидел с пустым взглядом, глядя в одну точку. Даже среди своих разговоры стали скупыми, каждый замыкался в себе. Я смотрел, как армейский порядок держит этот хаос на грани. Но внутри все уже начало расползаться. Каждый из нас пытался просто дожить до вечера, не привлекать внимания, не делать лишних движений. Все ждали. То ли команды, то ли конца. Утро пришло медленно и почти незаметно. За окнами стоял мутный рассвет, в ангаре было еще холоднее, чем накануне. Сквозняк ползал по полу, едва слышно поскрипывали нары, дежурные менялись вяло. Смены тянулись, как одно длинное чужое дежурство. В карантинной клетке становилось все теснее. За ночь туда привели еще двоих. Некоторые держались крепко, другие быстро сдавались. У одного изолированного к утру начались судороги. Он то бредил, то плакал, то бился о прутья. Другой с вечера тихо сидел у стены, а под утро вдруг стал молиться вслух и, кажется, забыл, где находится. Женщина, которую посадили с дочерью, всю ночь металась и теперь лежала на полу, уткнувшись лбом в колени. Ребенок прижимался к ней, время от времени вскрикивал во сне. К утру симптомы у многих обострились. Кто-то начал бредить и биться о прутья, кто-то совсем затих. Солдаты держались от клетки подальше, обходили ее по дуге, оружие все время наготове. Гражданские тоже сторонились, садились дальше, шепотом обсуждали, сколько человек сломалось за ночь. Я старался не смотреть на решетку, но все равно не мог не замечать, как быстро меняется состояние у людей по ту сторону. Рука под бинтом соднила сильнее, чем днем. Иногда казалось, что кость внутри тянет к земле. Страх только крепчал. Все яснее становилось, что это конец. В какой-то момент мужчина, которого ночью оторвали от семьи и посадили в изолятор, не выдержал. Он вскочил, бросился к решетке, хватаясь за сетку так, что ладони срывались в кровь. «Выпустите! Я к своим! Там жена и сын! Я должен идти к ним!» Солдаты тут же насторожились. Сержант шагнул ближе. «Назад! Сказали же, никто не держит! Я сам уйду!» Сержант усмехнулся. «Выйти можно только одним путем. Через карантин». Он пытался пролезть между прутьями, звал жену, сына по имени, пока солдаты не скрутили его и не усадили обратно, подальше от выхода. В толпе за решеткой кто-то зло прошептал: «Вот и вся их свобода». В ангаре все замолчали. После этой сцены к выходу больше никто не приближался. Ощущение тупика становилось все острее. Я все чаще ловил себя на том, что прислушиваюсь к своим ощущениям. Жду, не начнется ли жар, не станет ли труднее дышать. Мысль крепла: если останусь, буду ждать конца, как все вокруг. Пора искать способ уйти, пока еще могу идти сам. Димка заметил мое состояние, посмотрел внимательно, но не стал спрашивать, только кивнул. Я поймал его взгляд, мы оба уже все понимали. «Не вздумай за мной», – тихо сказал я. Димка коротко качнул головой, даже не думал. Я чуть улыбнулся. «Ты тут нужнее». «Это уж точно». Он попытался усмехнуться, но взгляд оставался серьезным. «Некоторое время мы просто сидели рядом». «Если соберешься, лучше ночью», – добавил Димка. Я кивнул. Это был не просто совет, это было разрешение или прощание. Внутри будто защелкнулось. Я уже шел, даже если сидел. Решение принялось где-то раньше, но только теперь стало окончательным. Димка посмотрел внимательно. «Страшно?» «Уже нет», – ответил я. Он вздохнул и поднялся. «Ладно, Сань, жаль только, что вот так». На этом разговор закончился. Все было ясно и без слов. К вечеру ангар погрузился в полумрак. Свет угасал, печка почти не грела, воздух был тяжелый, сырость, усталость, запах трав и страха. Гражданские теснились у буржуйки, многие молчали, кто-то плакал. За решеткой почти никто уже не вставал, несколько человек в бреду просто лежали, обняв голову руками. Солдаты у клетки стояли с автоматами, офицеры приходили только для коротких перекличек. Медик забирал самых тяжелых. Ближе к ночи в карантине случилось то, чего все боялись. Мужчина, которого еще утром поддерживали, вдруг резко поднялся, бросился к решетке. «Откройте! Мне плохо! Пустите!» Солдат поднял автомат, не спуская глаз с офицера. Офицер шагнул ближе и резко бросил. «Стой! Не стрелять без приказа!» Мужчина не слушал, пытался пролезть между прутьями, звал кого-то по имени. Офицер сказал коротко: «Тихо! Огонь!» Солдат выстрелил. Мужчина с глухим стуком упал на пол. Казалось, даже воздух замер. И на минуту исчезли все мысли, осталась только эта короткая команда. В ангаре повисла полная тишина. Даже дети молчали, только сильнее жались к матерям. Я смотрел на все это и понимал, выхода здесь больше нет. Дальше ждать нельзя. Эта ночь – мой последний шанс. Если останусь, Просто исчезну среди остальных, и никто не вспомнит, кем я был. Глава вторая. За периметром. Ночь была вязкой и бесконечной. База словно вымерла, только где-то вдалеке скрипнул кузов грузовика, послышались приглушенные шаги дежурных, но больше никто не шумел и не разговаривал. В казарме пахло сырой формой и металлом. Кто-то ворочался, кто-то тихо бормотал во сне. Автомат стоял рядом, у изголовья, как у всех. Дежурные полусонно сидели у выхода, свет от планшета выхватывал их лица из темноты. Порой кто-то из них медленно обходил проход между койками, останавливался у двери, прислушивался к ночи. Время будто спрессовалось, дни слились в одну вязкую смену. Даже сон теперь не давал отдыха, просыпаясь, не понимаешь, где находишься. Вся база дышала страхом и ожиданием. Еще недавно по этим коридорам ходили почти играючи, после учений возвращались с грязной формой, спорили, у кого каша хуже, кто когда в увольнительную. Помню, как дежурный на складе давал чай в термосе, а офицер отпускал на час пораньше. Все равно тут тишина. Тогда тишина была про отдых, не про пустоту. Сейчас даже шаг звучал иначе, будто чужой. Еще месяц назад я знал тут каждую тропу наизусть. Ночью мог пройти с закрытыми глазами от казармы до склада. Теперь даже воздух казался чужим. Я оделся без спешки, привычно стараясь не издать лишнего звука. Сердце билось глухо, но внутри не осталось сомнений. Если не уйду сейчас, второй попытки не дадут. Оставаться – значит ждать конца. Любой шаг за пределами казармы мог стать последним. Стоило кому-то из солдат заметить движение, и стреляли бы без предупреждения. Все были на взводе, никто не ждал объяснений. Если заметят, будут стрелять сразу, даже не разбираясь, кто ты. В коридоре на выходе к служебному двору меня встретил Димка. Он стоял в тени, будто ждал меня. Короткий взгляд, едва заметный кивок. «Я сейчас отвлеку дежурных у выхода», – шепнул он быстро. «Как только отвлекутся, иди через склад». Я просто кивнул. Димка двинулся к дежурным, заговорил с ними вполголоса, обсуждал что-то про смену и воду. В этот момент я скользнул в сторону по коридору, минуя склады и подсобки. На улице пахло мокрым снегом и железом. Забор впереди, темнота и пустота за ним. За спиной оставалась база. Я перехватил автомат, стиснул зубы. Мне нужно было уйти. Уйти человеком, а не ждать, пока меня загонят в клетку. Я не сразу решился. Сначала думал, может, утром уйду, потом, может, приказ изменят, потом просто ждал. Но ничего не менялось, только внутри медленно тухло. Стало ясно. Ждать значит гнить на месте. Решение принялось за секунду, а как будто собиралось из мелких ощущений. Взгляд девочки на решетку, как Димка смотрел молча, как рука соднила, все это говорило об одном. «Не тяни». Я шагнул за ограду. С каждым десятком шагов становилось труднее держать равновесие. Плечо тянуло вниз, боль простреливала до самого затылка. В горле пересохло, будто проглотил пригоршню песка. Иногда я останавливался, садился прямо в снег, тело не слушалось, пальцы горели. Хотелось просто лечь и забыться, чтобы не вставать. Приходилось заставлять себя двигаться, шаг за шагом, считал про себя, 10 шагов отдохнуть. Каждая мелочь била по нервам. Мокрая ткань у штанин, хруст снега под сапогом, резкий запах собственной одежды, которая за эти дни уже пропиталась усталостью и влагой. Снег за базой был рыхлый, тяжелый, местами грязный. Стоило сделать шаг, ботинки тут же стали влажными, ноги быстро заныли от холода. Лес впереди казался черным провалом. Ни звука, ни огня, только редкие всполохи фонарей далеко позади, у забора. Я остановился в тени, переводя дыхание. Сердце стучало неровно, в висках шумело, вся рука под бинтом будто чужая, ломила до костей, пальцы подрагивали сами по себе. Жар поднимался к голове, тошнило, временами становилось трудно удержаться на ногах. Время перестало ощущаться. Казалось, я шел то ли несколько минут, то ли целую ночь. Небо надо мной было всегда одинаково серым, как будто зима зависла между вечером и рассветом. Иногда казалось, что сижу не здесь, а где-то в прошлом, где в казарме пахло кофе, а в окно светило теплое утро. Там, в другой жизни, мы спорили о футболе и делили последний чай. Сейчас все это казалось чужим и невозможным. Но это было так далеко, что почти выдумка. В голове всплыла обрывочная мысль. Еще до побега в казарме я слышал разговор дежурных. Говорили про того самого парня в темной куртке, который спас людей в ангаре. Он ушел утром по просеке, не скрываясь, к старой дороге, скорее всего. Кто-то усмехался, Мол, далеко не уйдет, все равно снегу по колено. Я зацепился за этот обрывок, как за единственный ориентир. Если и был в этом всем хоть кто-то, кто знал, как выжить, может, это он. Пусть даже просто спросить, что делать, чтобы не погибнуть вот так, по-дурацки, за забором. Я заставил себя подняться. Лес был ближе, чем казался из окна казармы. Я двинулся к просеке, туда, где когда-то таскали воду и где утром прошел этот человек. Дальше уже было все равно. Главное, не оборачиваться, не возвращаться. В лесу ветки хлестали по лицу, снег проваливался под ногами все глубже. Каждый шаг давался тяжелее, то мутило, то в ушах стоял гул, тело будто становилось чужим. Несколько раз я ловил себя на том, что вслух разговариваю с тенью, шагающей рядом. Иногда казалось, что голос не мой, то слышался хриплый смешок Димки, то мамин шепот, то чей-то окрик со стороны казармы. В какой-то момент оглянулся – никого. Только свой же хриплый голос в тишине. «Еще немного», – выдавил я. «Дойду до дороги, и все изменится. Ты ведь тоже верил, что получится». Не дождавшись ответа, просто засмеялся, коротко, почти в истерике, чтобы не заплакать. Иногда ловил себя на том, что забыл, зачем вообще иду. В груди застревало ощущение, как будто мысли сбились, все стало чужим, а я сам наполовину тень. Я начал считать шаги, чтобы не сойти с ума. Но даже числа терялись в пустоте, мысли сбивались. Иногда казалось, что вообще не двигаюсь, просто стою и мерзну. Тогда между деревьями в какой-то миг я увидел движение, темные силуэты, сливающиеся со стволами. Сначала показалось, что это просто галлюцинация. Но когда один из них шагнул ближе, стало ясно, это были не люди. Они сближались, сначала будто бы медленно, но с каждым шагом все быстрее. Впереди двое вытянули руки, один зацепился пальцами за ремень автомата на груди, дернул как слепой. У второго изо рта капала слюна. Он шел с опущенной головой, но стоило мне дернуться, вскинулся, как собака на запах крови. Все происходило будто в бреду. Я поднял автомат, руки тряслись, мушка прыгала. Попробовал прицелиться, выстрелил, промахнулся. Вторая пуля задела кого-то из них, но тот лишь дернулся и продолжил двигаться ко мне. Магазин опустил слишком быстро. Пытался дослать патрон, пальцы скользили, не слушались. Зараженные окружили меня почти беззвучно. Пятеро, шесть, уже не считал. В лицо ударил ледяной страх. Вот и все. Вот и конец. Ожидал, что бросятся, что разорвут на части. Голова кружилась, где-то рядом уже рычали. На миг захотелось выть вместе с ними или хотя бы закрыть глаза, чтобы не видеть этих лиц. Но они вдруг остановились. Один подошел почти вплотную, всмотрелся, наклонив голову, будто не мог понять, кто перед ним – враг или свой. Остальные столпились, принюхивались, словно решая, что делать. Я для них уже не еда и не враг. Что-то среднее, не до конца свое, но и не чужое. В их пустых глазах я искал хоть намек на мысль – ничего, только голод и усталость. На миг мелькнула жалость. К ним или к себе уже не понять. Я хотел крикнуть, проверить, работает ли вообще голос. Получилось только шепнуть в пустоту. Слова застряли где-то между горлом и ушами. Казалось, что дышу и не дышу. Как будто тело помнит, что делать, а я сам уже почти забыл. Я вдруг вспомнил, как когда-то жалел собаку, умирающую на дороге. Сейчас то же самое чувство вернулось, только теперь я сам на месте этого животного. Я остался стоять, не двигаясь, не в силах даже шевельнуть рукой. Сердце колотилось, но внутри была только пустота. Все закружилось, ноги подкосились, я опустился на колени в снег. Тело не слушалось, а мысли все дальше уплывали в чужую темноту. Последним ощущением была тишина. Страшная, чужая, будто меня уже нет. Где-то внутри мелькнуло, если сейчас не встану, так и останусь здесь, занесенный снегом вместе с остальными. Но ноги не слушались. Просто лежал, чувствуя, как сознание медленно отплывает в пустоту. Когда пришел в себя, вокруг было пусто. Следы зараженных вели дальше в глубину леса, но никто не тронул меня. Я лежал в сугробе, впервые за долгое время не чувствовал ни боли, ни холода. Все стало ровным, простым. Страх исчез, даже усталость будто осталась где-то в стороне. Было так тихо, будто вся планета замерла. Ни звука, ни мысли. Только тишина, в которой я почему-то еще дышал. В детстве я боялся темноты в коридоре. В армии всегда учили держать себя в руках. Паника убивает первой. Теперь паника ушла, но и тревоги уже не осталось. Внутри все затихло, стало ровно и пусто. Только где-то глубоко под кожей шевелилось что-то чужое. Не боль, а пустота. Я не сразу смог подняться. Казалось, тело стало не моим. Все болело, пальцы не слушались, даже страх ушел. Осталась только странная усталость и понимание. Теперь я уже не совсем человек. Я свой среди них. Страшнее всего было то, что это уже не пугало. В какой-то момент показалось, что вижу их не глазами, а как-то иначе. Как будто знал, кто из них ранен, а кто просто голоден. Уловил, как один из них повел носом, и тут же внутри вспыхнул сигнал. Не мой, чужой. Я не понимал слов, но знал, что надо стоять. Не двигаться, не шуметь. Вирус будто проверял, до какого предела я готов стать им, и не возражал. Постоял немного, глядя, как медленно светлеет между стволами. Снег шуршал под рукой. Я сделал глубокий вдох, поднялся, снова пошел вперед, без иллюзий, без надежды, просто потому, что иначе было нельзя. Дальше только ночь и лес. Может быть, где-то впереди все еще есть тот, кто сможет объяснить, как это остановить. Я все еще помнил, куда утром ушел тот парень из ангара. Шел туда. Больше ничего не осталось. Было важно верить, что где-то еще есть хоть один человек, способный не превратиться в зверя. Иначе все это не имеет смысла. Глава 3. Следы ушедших. Сначала было только движение. Я брел по лесу, не чувствуя ни холода, ни боли, только пустоту внутри. Все вокруг сливалось в одну серую полосу. Иногда казалось, что иду не я, а кто-то ведет меня. Как будто тело стало не моим. Пальцы плохо слушались. Иногда ловил себя на том, что иду, не помня, как прошел последние метры. Все было будто во сне. Ощущения приходили урывками. Запах, шорох, вспышки недавнего прошлого. Хотелось просто сесть у дерева и не вставать. Была только усталость в теле и смутная тревога, что если остановишься, потеряешь и последние остатки себя. Иногда казалось, что лес наблюдает, словно что-то внутри меня уже стало частью этого леса. И он ждет, когда заберет меня совсем. Но это был только обман разума. Временами лес становился особенно тихим, не слышно даже птиц, только редкий скрип ветки, тяжелый запах прелой коры. Хотелось иногда окликнуть самого себя, просто чтобы убедиться, что я не растворился среди этих стволов. Иногда встречались следы. Чужой отпечаток ботинка, вдавленный в снег, застывший клочок ткани, оброненная перчатка. Один раз я заметил валяющийся в кустах старый военный жетон. Не стал поднимать. Просто смотрел, как снег ложится на него, пряча все, что было раньше. Запахи тоже менялись. К лесному холоду добавлялся дым, сырость, чуть-чуть что-то человеческое. В этих запахах угадывалась не просто зима, в них было ощущение чужого бедствия. Я шел, пока между деревьями не замелькали очертания домов. Сначала подумал, что это просто мираж или очередная ловушка. Но табличка с обломанными буквами, покосившийся столб, ржавый колодец у самой дороги – все было настоящим, только давно никому не нужным. Деревня встретила меня тишиной. Дома стояли мрачно, стены обуглены, окна черные провалы, как пустые глаза. На пороге одного из них – мужчина, замерзший, с вытянутой рукой, будто он до последнего пытался за что-то ухватиться или кого-то удержать. Я смотрел на него долго, почти не дыша. Было ощущение, что если подойти ближе, он просто исчезнет, рассыплется вместе с этим миром. У другой избы, прямо на ступеньках, застыла женщина. Рядом ребенок, спрятавшийся в ее объятиях. Я не мог смотреть им в лица. В горле сжималось от странного чувства вины, будто это я не успел их спасти. Все выглядело обыденно. Одежда, шарф. Только слишком много синевы и страшной неподвижности. Между домами валялись вещи, оброненная фляга, пакет, из которого высыпались сухари, детская перчатка, вмерзшая в лед. Среди всего этого вдруг заметил ложку, чистую, металлическую, как будто ее только что выронили. Блестело в снегу, как что-то живое. Такой контраст пугал сильнее, чем трупы, будто кто-то еще есть рядом, наблюдает. Или только что ушел. Здесь царила та самая тишина, которая не бывает живой. Все будто занесло снегом и временем. Я шел медленно, почти на цыпочках. Боялся потревожить то, что осталось от людей. В тени под навесом стоял зараженный, раскачивался, словно тихо молился чему-то невидимому и далекому. Пальцы мелко дрожали, глаза смотрели в никуда. Я замер, вглядываясь. У него дрожали руки, но тело не двигалось. Еще один сидел на ступеньках, глядел в одну точку, совсем не реагируя на меня. Некоторые фигуры шатались между домами, временами останавливались, будто забывали, куда идут. Я видел их лица. Пустые, застывшие, иногда с пятнами засохшей крови. Никто из них не обращал на меня внимания. Я был для них своим. Один из них прошел рядом. Рукав его старой куртки задел мою ладонь. Я почти не вздрогнул. Все это было так, будто я сам стал одним из них, медленным, холодным, никому не нужным. Я поймал себя на том, что сам дышу реже, пытаюсь двигаться медленно, чтобы не привлекать внимания. Каждый из них мог в любую секунду сорваться, броситься, но ни один даже не моргнул. Мне вдруг стало понятно. Теперь я не гость здесь, не охотник и не жертва, я часть этой безмолвной стаи. На окраине, у полуразрушенной бани, застыл еще один зараженный. Его тело выгнулось в неестественной позе, губы были все в крови. Рядом отпечатки босых ног, пятна, которые почти были засыпаны снегом. Возле забора я увидел сразу несколько тел. Кажется, люди пытались убежать, но не успели. Ветер тянул по улице обрывки ткани, где-то хлопала дверь. Все было настолько безмолвно, что казалось, здесь время уже не движется. Все просто ждет, когда исчезнет последнее тепло. Я остановился среди улицы, огляделся. Внутри что-то сжалось. Чужая команда. Устранить угрозу. Зачистка. Порядок. Где-то глубоко поднялась, зародилась мысль, а если не тронет, может обойтись? Но рука уже тянулась к ножу. Стрелять не стал, патроны лишними не бывают. Здесь проще ножом, чтобы не привлекать новых. Шагнул ближе, один из зараженных повернул голову, но не сделал ничего, просто смотрел сквозь меня. Все произошло в полной тишине. Только короткий всплеск, лезвие вошло в висок. На долю секунды показалось, что зараженный удивлен, как будто до конца не понимал за что. Я увидел, как из раны медленно вытекла густая, почти черная кровь. Холодная, будто давно застывшая. Снег тут же впитал ее, и на этом месте снова стало пусто, словно ничего не случилось. Лицо зараженного застыло в странной гримасе, будто он наконец увидел меня и понял, кто я. Его взгляд стал почти умоляющим, и я вдруг осознал, что это просьба не только о смерти, но и о сохранении человеческого достоинства. В этот момент я не чувствовал ничего. Ни страха, ни сожаления. Все было глухо, как за стеклом. Дальше все стало проще. Еще двое, потом третий. Все движения точны, выучены, никаких вопросов. Зараженные принимали меня за своего. Страшнее всего было то, как легко теперь все это выходило. Будто рука уже не спрашивала моего разрешения, действуя сама по себе, слишком привычно и слишком точно. Я постоял на месте, тяжело дыша. Внутри было пусто, никаких воспоминаний, никаких эмоций. Только короткие вспышки прошлого. Как я резал хлеб, как смеялся с кем-то за столом, как жал руку, теперь уже не помню чью. Все это осталось где-то далеко, в другом времени. Я вытер нож о рукав, осмотрелся. Почти все дома были пусты, но один с выбитым окном и полуоткрытой дверью почему-то сразу бросился мне в глаза. Там внутри было темно. На подоконнике шевелилась оборванная штора, каждый порыв ветра приносил в дом холод и запах гари. Мне показалось, что среди ветра и шарканья зараженных я различаю хриплый стон. Я остановился, прислушался, звук шел изнутри этого дома, будто кто-то в темном коридоре среди тряпья еще жив. Я медленно вошел внутрь, ступая мимо поломанной мебели и мусора. Воздух был тяжелым, пахло сыростью, старыми дровами. В самом конце комнаты, в углу, на куче тряпья лежал мужчина. Лицо серое, потное, глаза мутные. Я едва переступил порог, как он резко дернулся, попытался отползти, взгляд вцепился в меня, как во врага. «Не подходи!» — голос еле слышен, будто шепот. «Ты что, живой?» Я покачал головой. «Не знаю, уже не совсем. Пока могу говорить, значит, еще человек». Он не сразу поверил. Долго смотрел мне в глаза, потом медленно опустился обратно на тряпки. «Ты кто вообще?» Я опустил взгляд, собирая в кучу оставшиеся силы. «Я ищу одного. Был здесь недавно. Высокий, крепкий, волосы русые, коротко стриженный. Молчит почти всегда, на людей не смотрит. Ты такого видел?» Мужчина кивнул, устало, через силу. Он кашлянул, глухо, с трудом. Пальцы сжали тряпку, в глазах проступила мутная влага, то ли от боли, то ли от страха. «Был тут Алексей. С ним ушла Ирина, наша. Он держался особняком, все время на стороже, почти не говорил. Но когда напали эти, только благодаря ему выжили. После боя Алексей нашел у мертвого солдата ключи, бумагу. Там было что-то про архив, про дорогу на север. Потом он сказал, тут оставаться нельзя. Ушел с Ириной. Никто больше их не видел». Он тяжело задышал, на лице отразилось что-то вроде покоя, но больше усталость. «Мне уже все», – прошептал он. «Внутри все горит. Если сможешь, по-людски. Не хочу, чтобы меня вот так нашли, как их». Он попытался улыбнуться, но получилось только болезненно. «Сделай быстро, пока не забыл, кто я». В этот момент у меня внутри будто что-то лопнуло. Хотелось просто уйти, не видеть больше никого. Но его глаза искали ответа, не пощады, а подтверждения, что он еще человек. Я почти надеялся, что он уже не дышит, было бы легче. Но нет. Он ждал, и я должен был сделать выбор. В голове болезненно пульсировали три разных силы, и я впервые не мог понять, какая из них моя собственная, а какая уже давно не принадлежит мне. Первая, холодная, безэмоциональная, диктовала устранить угрозу, зачистить, не думать. Вторая, вязкая, звериная, подталкивала укусить, распространить, сделать своим. И только где-то глубоко жила слабая, почти потухшая, но упрямая мысль. «Дай уйти по-человечески, не мучай, не тяни!» Сжал зубы, рука сама потянулась к ножу, но я остановился, как будто внутри кто-то сопротивлялся. Я кивнул. В этот момент внутри все сжалось, что еще оставалось моим, смешалось с чужим, звериным и холодным. Сделал шаг ближе, положил ладонь ему на плечо, он уже почти не чувствовал. Одним движением я всадил нож в висок. Все закончилось за долю секунды. Ни крика, ни вздоха. Только резкая пустота и оглушающая тишина, которая будто бы навалилась на меня всей своей тяжестью, словно кара за то, что я еще могу чувствовать. Я задержался на мгновение, глядя на его неподвижное лицо. Не мог сразу выйти, ждал, когда дыхание станет ровнее, но вместо этого чувствовал только тяжесть и невозможность сделать шаг. Я смотрел на пятна крови на руках, чувствовал пустоту и впервые понял, жалость не работает. Она растворилась вместе со всем остальным. Постоял у порога, утирая с ладоней кровь, прислушался к собственному сердцу, билось ли оно вообще. Потом медленно вдохнул, вытер нож о рукав, вышел на холодный воздух, закрыл за собой дверь, хотя понимал, уже не важно. На улице было все так же неподвижно. Снег, мертвые дома, фигуры зараженных на краю. В груди осталась только усталость, пустота и мысль, что где-то впереди идет Алексей. Может быть, он знает, как все это остановить. Я вспомнил последние слова умирающего. Они ушли на север, по старой дороге, к архиву, Алексей так сказал. Если кто захочет, может попробовать их догнать. Ночью я так и остался в пустой избе. За стеной скрипели стропила, где-то снаружи рыскали зараженные. Я смотрел в потолок, не чувствуя ни страха, ни усталости. Только пустота и память о том, что кто-то все еще идет впереди. На рассвете вышел из деревни. Следов почти не осталось. Снег за ночь все стер. Лишь в одном месте угадывалась старая, примятая тропа у края леса. Этого хватило, чтобы выбрать направление. Дальше – просто вперед. На минуту остановился, глядя, как ветер гонит по дороге черную пластиковую ленту от какого-то ящика. Все казалось пустым, но каждый такой обрывок делал дорогу настоящей. Если идти, значит, еще остался живым. Я посмотрел на выцветшую улицу и не чувствовал ни облегчения, ни страха. Только упрямая уверенность, последняя надежда, за которую я мог зацепиться, нужно идти дальше. К тем, кто все еще способен выбирать сам, чтобы им не дали шанс снова стать человеком. Я пошел по следу, не оглядываясь, не знал, что найду. Себя, Алексея или просто новую пустоту. Но другого пути у меня уже не было. Глава 3.5. Росток. Я вышел из мертвой деревни, словно выбрался из старого шкафа, в котором уже не осталось даже призраков прежней жизни. Ни тепла, ни памяти, только пустота и сырость. Шел по снегу, не замечая, как ноги сами ведут вперед. Каждый шаг был как борьба с усталостью. Но внутри жила какая-то тонкая нить. Что-то, что не давало лечь и остаться навсегда частью этой тишины. Сознание то возвращалось, то пропадало. Я сел прямо в снег, прижал колени к груди. И воспоминания одно за другим сами всплывали на поверхность. Дом всегда был тихим. Мама все время куда-то спешила. Готовила, стирала. Говорила коротко, только по делу. Отец часто задерживался. Возвращался поздно. Усталый, молчаливый. Будто был не с нами, а где-то далеко. За столом почти не разговаривали. Каждый ел молча, уткнувшись в тарелку. Старший брат жил рядом, но будто за невидимой стеной, сквозь которую я не мог пробиться, как ни старался. У него были свои друзья, свои интересы, свои разговоры. Он почти не замечал меня, не вмешивался и не помогал. Просто был рядом и одновременно далеко. Когда брат поступил в военное училище, родители даже не обсуждали. Было решено, что и я пойду тем же путем. Не спрашивали, не объясняли, просто оформили документы, как когда-то для него. Мне часто казалось, что дома я лишний. Не мешаю, но и не нужен. Ожидания были простые. Не подводи, не болей, не спорь, делай, что сказано. Иногда хотелось, чтобы кто-то просто заметил, спросил, что тревожит, но никто не спрашивал. Потому настоящая жизнь начиналась за порогом. Во дворе было проще. Здесь принимали, даже если ошибался. Можно было не притворяться, не быть сильным или правильным. С утра до вечера мы гоняли мяч на асфальте, катались на старых велосипедах, прятались по гаражам от дождика и от взрослых. Иногда дрались, чаще из-за ерунды, вроде чужого мяча или случайного слова. Но все быстро забывалось. Вместе ели хлеб с солью, делились жвачкой, договаривались о встрече у ларька. Были ребята потише, были задиры, были те, кто всегда приносил что-то вкусное или знал, где добыть петарды к празднику. Кто-то из старших мог научить завязывать петлю для тарзанки или сделать рогатку. Кто-то показывал новый прием в футболе. В этих маленьких победах и примирениях я чувствовал себя частью чего-то настоящего. Иногда было место и одиночеству. Просто сидел на качелях и слушал скрип железа, шум вечернего двора. Кто-то из ребят зовет меня по прозвищу. Не обидно. Даже по-своему тепло. Были летние вечера, когда весь двор собирался у костра. Жарили хлеб, рассказывали страшилки, спорили о том, кто смелее. Даже обиды не задерживались надолго. Утром все снова возвращалось на круги своя. Только на улице я был хоть кем-то. Не просто фамилией в журнале или тенью за столом. Потом училище. Все сломалось за одну ночь. Привычный двор и дом остались далеко за воротами. Нас привезли автобусом, вытолкали наружу, построили перед дверями. Сразу крики, чужие взрослые лица, режущий запах хлорки и непривычная, пугающая тяжесть казармы. Даже вещи в рюкзаке казались лишними. С первого дня подъем по звонку. Каждый шаг под контролем. Любой промах – наказание. Отжимание, наряд вне очереди, публичное унижение. Любой звук не по уставу – выговор. Засмеялся не там, дурак. Промолчал не вовремя, слишком умный. Тут смеялись редко, и не потому что весело. Дружбы не было, только временные союзы, чтобы выжить. Все личное под запретом. Жалость, страх, даже радость надо было прятать. Проявишь что-то, станешь лишним. Иногда ночью, когда в казарме стихали шаги и шепот, я лежал, уставившись в потолок, и представлял себе небо. Не серое, казарменное, а то, которое было над двором. С голубыми просветами, с пылью, со знакомым щелканием трещотки в колесе велосипеда. Этот звук я помнил с детства. Эти образы приходили без приглашения, как напоминание, что я когда-то жил по-другому. Все быстро слилось в одно. Подъем, шеренга, строевая, учеба, наряд, отбой. О доме старались не вспоминать. И так понятно, что возвращаться некуда. Со временем научился быть тенью, не высовываться, не лезть в чужие разговоры, делать как велено, молчать, когда тяжело. Суворовская научила главному. Слушайся, выполняй, не показывай, что тебе плохо. Здесь у каждого своя маска. Свободы больше не было, и другого пути тоже. Когда пришло время выпускаться, никто не спрашивал, чего я хочу. Все было решено за меня, заранее. Документы, направление, очередной приказ. Выход за ворота училища не дал ни облегчения, ни страха. Просто новый этап в той же системе, та же форма, те же лица, только правила стали строже, а требования выше. Срочная служба в армии стала просто продолжением того, чему учили в Суворовском. Только жестче, только холоднее. Первые дни как удар. Никого не волнует, кто ты был до этого, как справлялся с нарядами и муштрой в училище. Здесь все начиналось заново. Старшие солдаты, как хищники, проверяют на прочность. Заставляют выполнять бессмысленные приказы, стирают грань между личным и общим. В казарме все было одинаково. Тесные кровати, сырые стены, затхлый запах сапог, вечно мокрые тряпки. Подъем до рассвета, короткий завтрак, беготня на плацу, переклички. Все делается быстро, вслух не жалуешься, могут подловить, высмеять, оставить без ужина или сна. Старшины и командиры требовали только одного – слушаться и не спорить. Любой промах – наряд вне очереди. Пропустил строевой шаг, полчаса бега по кругу. Устал, неважно. Проявил слабость, сразу стал мишенью. Лишние вопросы не задавались, либо злишь начальство, либо подставляешь сослуживцев. Все личное быстро исчезало. Мое имя стало простым номером, а жизненные истории превращались в пустые анекдоты, которыми можно было обменяться во время перекура, чтобы просто не молчать. За первые месяцы понял, тут никто не ждет, что ты проявишь себя. Тут ждут только того, чтобы ты не подвел, не стал лишним грузом. Письма домой шли редко. И то только по необходимости, формально. Словно писал отчеты о проделанной работе. О чем писать, если все, что вокруг, не имеет смысла ни для тебя, ни для тех, кто остался за забором? Каждый день одинаков, как под копирку. Никакой надежды на перемены. К концу службы привык не думать о будущем. Все сведено к одной мысли. Не выделяйся, не ошибайся, дотяни до срока. Когда срок службы закончился, домой возвращаться не хотелось. Не было смысла. Все, что умел, слушаться, быть частью системы, подчиняться, выполнять. Все остальное за 2 года растворилось. Оставалась только инерция. Контракт был уже не моим выбором, а лишь очередным шагом по чужой, заранее протоптанной дороге, с которой не свернуть.